Глава 10. И той же самой ночью, далеко от огневой заимки. Спит острог. Четыре деревянные казармы с окнами, забранными кованными решетками, приземисто чернеют на снегу в таежном распадке. Луна стоит высоко, и тени от казарм широкие, длинные. Над крышами ползут белые клубящиеся дымы. Печи свои каторжанцы топят на совесть. В одной из казарм идет на Майдане горячая игра в карты. Горят две сальные свечи, поставленные в железные плошки. От духоты, вони, белесого пара, слоисто плывущего под потолком, свечи то и дело гаснут, но их тут же зажигают. И картежники цепко оглядывают друг друга и зашмыганные пухлые карты, похожие на оладьи. Не смухлевал ли кто? Удача сегодня валом одному валит. Тихий молодой арестант почесывает наполовину обритую голову, пожимает плечами и смирно улыбается, сам удивляясь. Откуда? С какого рожна такой лихой фарт прет? И тут же, выкинув последнего козырного короля, тянет под завистливые взгляды рядом сидящих все, что было на кону. «Эх, сколько вина взять можно?» шепчет кто-то со вздохом за спиной парня. Сам же парень никакой радости не выказывает. Молчит, улыбается, словно хочет сказать: «Извиняйте уж, братцы, везет мне, сам не знаю как». В зените горячей игры засипел от двери придушенный голос. «Стрёма!» Свечи погасли, картежники прошуршали, как тараканы, приткнулись на своих местах, замерли. Оказывается, смотритель со стражниками отправился делать ночной обход. Зоркий взгляд стоящего на шухере углядел желтые пятна фонарей, подплывающих к казарме, и подал знак. Улыбчивый парень скользнул на нары, устроился удобнее, чтобы кандалы не мешали, и тихонько тронул соседа, такого же наполовину обритого, но намного старше, уже седого. «Слышь, зубы, теперь хватит. И на змейку хватит, и на одежду. Ты научи меня, я отплачу. Мне платы не надо ни копейки». Седой заворочился под вонючим тряпьем и звякнул кандалами. «Денег я тебе сам, малеха, суну. Змейку завтра достанем. Пили осторожно, не дергай. Хрустнет инструмент. В браслетах останешься. В их далеко не убежишь. Выберешься, сразу к деревне правь. Амелькина называется. С реки подходи, там изба на отшибе. Дождись ночи и стучи в ставень вот так, легонько. Скажешь: зубы меня прислал. Привет от его принес. И больше ничего не говори. Пересиди, дождись, когда стража утихнет, тогда и трогайся». Седой замолчал, зябко поежился под тряпьем, и кандалы снова звякнули. На другом конце нар кто-то заорал с просонья и поперхнулся. Видно, портянку в рот сунули. Своих страхов во сне не оберешься, а тут чужие слушать не желаем. «Теперь главное мотай на ус», — снова заговорил Седой. «Дюжего надо в Томске искать. Если там нету, значит, на заимке. Огнева заимка называется. Если и там нету, значит, в отъезде. Тогда жди. Крутись, вертись, как знаешь, а жди. И обереги его, как сумеешь, а уговор наш помни». Заскрипели двери, Из морозного дыма, как из пены, вышел смотритель. За ним стражники с фонарями. Все, кто лежал на нарах, притворились спящими. Такой храп стоял, что уши закладывало. Порядок, полный порядок, какому и надлежит царить в казенном доме. Смотритель покивал, зная по опыту старого служаки, что порядок и смирность каторжанцев – это одна видимость. Но да не им заведено. Внешне тихо и ладно. Едва лишь закрылись двери за смотрителем и стражниками, картежники тут же зажгли свечи, и на Майдане по новой, еще горячее, закипела прерванная игра. Улыбчивый парень сидел на прежнем месте, и картежный фарт по-прежнему валил ему прямо в руки.